дать приют влюбленным – истинное назначение каждого дома, – успокаивала себя Мадлен. Она снова улеглась, закрыла глаза, но тревожные мысли отгоняли сон. Не искушает ли она дьявола, поселив у себя этих детей? Вот уже неделю они спят в 10 шагах друг от друга. Патрику надо лишь спуститься по 3 ступенькам, открыть дверь, и он у кровати Франсуазы. Это должно побудить их на более решительные шаги. Во всяком случае, думала Мадлен, будь она на месте племянницы, она не стала бы сопротивляться. Но Франсуаза слишком рассудительна, а Патрик так мало предприимчив. Сколько раз, не желая докучать детям, она предлагала им идти на прогулку без нее, но они настойчиво звали ее с собой. То ли они скучали наедине друг с другом, то ли, наоборот, боялись остаться вдвоем. Вчера Мадлен попыталась иначе причесать племянницу и слегка подкрасить ей губы, но девушка рассердилась. «Ты точь-в-точь, как мама. Обязательно хочешь, чтобы я походила на картинку из модного журнала?» «Вовсе нет, я просто считаю, что каждая женщина должна извлекать максимум из своей внешности». «Но ведь ты не мажешься, не накручиваешь себе причесок». «Я другое дело, я уже не в том возрасте». «Ты прежде этим не увлекалась, и напрасно». «Во всяком случае, Патрику я нравлюсь такой, какая есть. Он терпеть не может накрашенных девиц». Разговор шел при Патрике, который не преминул поддержать Франсуазу. Странный юноша. За эту неделю он ни разу не поспорил со своей невестой, не произнес ни одной неожиданной, нелепой, остроумной или озадачивающей фразы. В сочельник после всеночной, которую они прослушали втроем, он выпил только полбокала шампанского, объяснив, что от вина у него кружится голова. Он едва прикоснулся к ужину из омаров и других даров моря. Жевал он необычайно медленно. Мадлен, привыкшая есть быстро и много, страдала, глядя, как он ковыряется в тарелке, поминутно погружаясь в задумчивость и бесконечно долго пережевывая все тот же маленький кусочек. Желая развлечь молодых людей, она возила их по окрестностям на машине. На Нормандский мыс, на Танкарвильский мост, в древний порт Онфлер, в замки, церкви. Оба очень усердно осматривали пейзажи и памятники. Патрик купил туристский путеводитель, вслух читал объяснения и восторгался лишь после чтения комментариев. Он обладал прекрасной памятью и мог на следующий день слово в слово повторить то, что вычитал накануне. Иногда Мадлен казалось, что этот юноша вообще не способен на непосредственное чувство и что цель существования он видит не в борьбе, наслаждении, творчестве, в самой жизни, а в накоплении сведений и знаний, считая удовольствие пустой тратой времени. Куда бы ей повести их завтра? Можно, пожалуй, осмотреть Гаврский порт или же отправиться в обратную сторону до самой стрелки в Барфлёре. Внезапно ей захотелось именно того, чего она до сих пор так опасалась. Услышать мужские шаги в коридоре, тихий скрип двери, счастливые вздохи и шепот за стеной. Но нет, дом мирно спал. Патрик и Франсуаза не желали друг друга. Только она, Мадлен, томилась любовью к жизни и молодости. Томилась старая дура на своей просторной кровати времен Людовика XVI с маркой знаменитого мебельщика Жакоба. Долгие минуты, может быть, целый час, лежала она, вслушиваясь в тишину. И когда решила, что ей уже не заснуть, вдруг погрузилась в глубокий сон, словно ушла под воду с камнем на шее. Когда Мадлен открыла глаза, было 9. Она никогда не вставала так поздно. Бросившись к окну, она увидела, как Франсуаза и Патрик, взявшись за руки, неторопливо прогуливаются по церковному саду. Мадлен наскоро приняла душ, причесалась, натянула брюки и свитер и спустилась к ним. «Надеюсь, вы не стали меня ждать и уже позавтракали.